Но зачем четко спланированное однообразие на гражданке? Одинаковые коробки домов, одинаковые квартиры с однообразной планировкой. В недалеком прошлом одинаковая школьная форма, в которую были упакованы дети, обучавшиеся по одинаковой общеобразовательной программе. Сотни тысяч костюмов и платьев, отштампованных на поточной линии. Носите одинаковые. Даже машины легковые, на огромную страну менее 10 моделей, с незначительными вариациями, зато много и одинаковые. И вот на фоне однообразной совковой массы этакого серого быдла вдруг холеный ежик на БМВ. Я всегда с уважением относился к этим самым крутым. Они как бы бросали вызов, противопоставляли себя этому обществу, больному и разлагающемуся, для большей части которого высшей точкой наслаждения было нажраться до умопомрачения и, если повезет, устроить свинскую драку у чужого подъезда с пьяными куражливыми криками. А если повезет еще больше, с грехом пополам задрать подол у такой же до опупения пьяной чужой жены и под взвизги и дикий ор подергаться между ног, независимо от результата. Потом можно будет долгими однообразными вечерами вспоминать об этих лихих делах и смаковать подробности. Я всегда считал, что это люди иной формации, действительно новые, будущее России. И вот в этом элитарном кабаке, хорошенько приглядевшись, я с изумлением обнаружил однообразной формовки публику. Они были похожи, как манекены с одного завода. Холеные румяные лица средней толщины, практически мало варьированные одинаковые хорошие наряды, в основном строгие классические костюмы, типа как у меня, одинаковые жесты и сленг, манера разговаривать. Я впервые заметил такое в передаче «На медне», где, может, помните, так манерно с вами прощаются. Пока. Вот и эти практически все разговаривали именно так. Как будто кто-то для элиты открыл курсы по освоению фальшивой интонации. Даже женщины у них были одинаковые, практически все в мини-юбках или подчеркивающих прелести платьях, акцентированно чувственные, гиперсексуальные, какие-то игривые, готовые отдаться тут же за столом или на столе, сильно нервные и капризные до той поры, пока самец в хорошем расположении духа. Но самое главное — ежики. Независимо от возраста — ежики. Я всегда носил очень короткую стрижку, но только потому, что приходилось вкалывать до седьмого пота, до отупения, как выражался мой бывший ротный. А эти ежики большей частью сидят в офисах, в кабинетах. Чего они так стригутся? Или это отличительный признак кастовости, иномарка, баксы и ежик? Я посмотрел на Дона. Он медленно поглощал грузди в сметане. Интересно, сколько сейчас по зиме стоит груз дочки? Отборные, крепенькие, в меру маринованные. Дон был совершенно не похож на этих ежиков. Если его выдернуть из кресла и в центре кабацкого зала поставить на стол, он будет разительно контрастировать с окружающими. На фоне ежиков мой шеф с утонченными чертами лица, одухотворенным взором и львиной гривой с красивой серебристой проседью выглядел аристократом из лондонского высшего света годов этак 20-х в немецкой пивной среди багроволицых бюргеров. И потом, многолетняя деятельность в сфере бизнеса не уничтожила его манер преподавателя университета. «Ну что, анализ потихонечку завершается?» Дон пожевал грузди и оторвал меня от размышлений. Мало было просто утверждения, что быдло и есть быдло. Это просто сотрясение воздуха. Нужно было показать механизм в работе. Малыш, это не новые русские, как ты их себе представляешь. Это твари, которым благодаря острым зубам удалось урвать кусок получше и заскочить повыше туда, где менее загажено. Для них всех главная задача — хапнуть и отвалить. Я многих из них знаю. Дон потянулся через стол и прищурился. Если задаться целью посчитать по-настоящему деловых, хватит пальцев одной руки. Остальные либо тянутся изо всех сил до этой категории, либо занимаются чистейшей воды уголовщиной, там, где при небольшом приложении интеллекта им бы обломилась прибыль, действуя они в соответствии с существующим законодательством. Настоящих новых русских, то есть прогрессивных деятелей, работающих на дальнюю перспективу, очень мало, друг. По крайней мере, в нашем городе. Да, вот тебе образчик. Видишь, за фикусом, справа от эстрады, сидит один в компании трех малолеток. Я глянул туда. За столом развалился здоровенный азербайджанец с неуставной прической и серьгой в правом ухе. На нем была разноцветная приталенная рубашка с глубоким вырезом, открывавшим сильно волосатую грудь. На коленях он держал пьяную пташку лет 16 или около того. Еще две такого же возраста белоголовые особи сидели рядом, лопали мороженое из хрустальных ваз и заразительно смеялись над чем-то, о чем рассказывал их хозяин. Соседи недовольно морщились, а когда оркестр смолкал, гоготание трех нимфеток, по всей видимости, было слышно и на ближайшей автобусной остановке.